Франц развязал обертку, и в комнате наступила полная тишина. При общем молчании он прочел: «Выдержка из протоколов заседания клуба бонапартистов на улице Сен-Жак, состоявшегося 5 февраля 1815 года». Франц остановился. 5 февраля 1815 года. В этот день был убит мой отец. Валентина и Вильфор молчали, только глаза старика ясно сказали: «Читайте дальше». «Ведь мой отец исчез как раз после того, как вышел из этого клуба», — продолжал Франц. Взгляд Нуартье по-прежнему говорил: «Читайте». Франц продолжал: «Мы, ниже подписавшиеся, Луи-Жак Бурепер, подполковник артиллерии, Этьен Дюшампи, бригадный генерал, и Клод Ле Шарпаль, директор управления земельными угодьями, заявляем, что 4 февраля 1815 года с острова Эльба было получено письмо, поручавшее вниманию и доверию членов бонапартистского клуба генерала Флавиена де Кинель, состоявшего на императорской службе с 1804 года по 1815 год, и потому, несомненно, преданного наполеоновской династии, несмотря на пожалованный ему Людовиком XVIII титул барона де Пине по названию его поместья. Вследствие сего генералу де Кинель была послана записка с приглашением на заседание, которое должно было состояться на следующий день, 5 февраля. В записке не было указано ни улицы, ни номера дома, где должно было происходить собрание. Она была без подписи, но в ней сообщалось, что если генерал будет готов, то за ним явится в 9 часов вечера. Заседания обычно продолжались от 9 часов вечера до полуночи.